Слушаю вас. Алло, Славик, здорово. Кто говорит? Артём. Какой ещё нахуй Артём? Шишков. Ты что, забыл, что ли? Сосал у дохлого татарина. Пошёл нахуй, пидорас.